Глава 11. Разговор по душам. Дюжина всадников полукольцом подъезжала к лагерю охочих. Не торопились, внимательно осматриваясь. Они уже знали, что враг повержен, но воинская осторожность и дисциплина никогда не помешает. За одним из конных, связанный веревкой, шел четвертый наемник. Только окончательно убедившись, что засады нет, всадники спешились. Один из них немедленно кинулся к пленнику, на ходу вытаскивая кинжал из ножен. Несколько взмахов, и Рис оказался свободным. Кирилл, следопыт отряда, помог ему сесть, но мальчишке сразу закружилась голова, и его опять в третий раз за день вырвало, а ведь его даже не поили. «Рис! Мастер Рис! Живой!» Брюер, словно юноша, выскочил из седла и подошел к мальчику. «Пусть Азар порвет мне печень! Живой!» И раскрыл свои объятия. Свобода сыграла с юным магом злую шутку. Невозмутимый до этого, развязанный, он не мог больше сдерживаться. Его затрясло, слезы прорвались наружу. Маг поджал по себе ноги и рыдал, уткнувшись в колени. Роксана терлась мордой о бедро Риза. Ворон тактично делал вид, будто что-то искал в траве. Брюер присел рядом и обнял мальчика. Прижал его голову к своей груди и, поцеловав макушку, прошептал тихо на ухо. «Все кончилось. Все кончилось, малыш, успокойся. Ты молодец. Все теперь будет хорошо». Он отцепил от пояса флягу с вином и влил половину в мальчишку. «Пей. Это поможет успокоиться». И, почувствовав, что его слова возымели действие, спросил. «А что здесь произошло? Уж не ты ли их сработал?» Конечно же, Брюер видел, в каком беспомощном положении находился Рис, когда они его нашли. А потому понимал, что мальчик не мог быть причастен к случившемуся в лагере. «Я... Дай лучше воды». Рис отодвинул от себя флягу под изумленным взглядом Брюера. «А то меня сейчас снова вырвет. С утра не ржиравши, только и делаю, что блюю. Кишки крутит, голова кружится. И безумно хочется вымыться. Еще и обмочился». Последнее он сказал без тени смущения. Понимал, что в подобной ситуации нет ничего позорного. «Мне бы...» «Брюер!» — окликнул один из дружинных. «Здесь живой. Добить?» «Нет!» — Рис вскочил, но тут же осел, подхваченный подмышки Брюером. «Не троньте его, он нужен живой!» «Эй, малыш, малыш, спокойней, держись!» Для такого, как Брюер, хлипкое тельце мальчишки было почти невесомо. «На кой ляд он тебе сдался? Грей настоятельно просил просто прирезать всех!» «Давай, кончай с ним!» Командир махнул рукой дружинному, обнаружившему раненого. «Нет!» Рис оттолкнул Брюера с такой силой, что тот даже на шаг отступил и бросился спасать Фейгера. «Не сметь!» Предводитель сдался и сделал знак не трогать раненого. «Видимо, магу он зачем-то нужен. Пусть живет». Рис добрался до Фейгера, присел рядом. Осмотрел рану. «Дайте нож. Быстрее!» Дружины подал ему кинжал. Рис начал разрезать завязки кожаного доспеха, но сил у него не хватило даже на это. «Помоги ему!» — скомандовал Брюер. Воин забрал из рук Риза кинжал и быстро срезал завязки, распахнул куртку и аккуратно спорол нижнюю рубаху, обнажив рану. Макс минуту крутил ладонями, словно мыл руки. После завращал над раной, с каждым разом уменьшая диаметр круга. И Брюер, и еще несколько дружинных изумленно смотрели, как на их глазах затягивалась рана. «Пить!» — простонал Фейгер. Воин потянулся за флягой. «Нет!» — остановил его Риз. «Нельзя! Сдохнет! Ты разве не знаешь, что при ране в живот нельзя давать пить?» Воин опустил взгляд. Конечно, он знал, но то, что проделал мастер Рис, его обескуражило. «Дай мне. Это вода?» «Нет, вино». «Дьяволы!» Рис тяжело дышал. Леча рану своего мучителя, маг потратил последние силы и был на грани обморока. «Зак, держи его, он сейчас упадет!» Воин, помогавший Ризу, не дал ему рухнуть на землю, но сознание уже покинуло изможденное тело. Вверху все так же серо, но хоть дождь перестал идти. Темнело. Смотреть в небо скучно и грустно. Хотелось солнца, тепла и птичьего пения. Но природа не желала радовать праздником, считая вполне достаточным то, что он остался жив. Рис и не спорил, просто терпел. «Очнулся?» Всадник, ехавший рядом, заметил, что мальчик открыл глаза. «Слышь, Брюер, он очнулся». «Привал», — скомандовал главный. «Отвязывайте его, переночуем здесь, ему нужен отдых». «А пожрать?» — слабым голосом пошутил Рис. «Пожрать не мешало бы, а то до Сагран довезете только мой скелет». «Зак, Фил, займитесь костром. Доскер, мел, долзга, сделайте мастеру Ризу навес. Похоже, ночью снова будет дождь. Берг, вон ручей, сгоняй за водой. Кирал, что там у нас из припасов?» Ризы снимали с носилок, расположенных меж лошадей. На таких же носилках везли спасенного мага Фейгера. Единственный уцелевший наемник был здесь же. Крепко связанный, сидел позади одного из всадников. Вряд ли он не осознавал, какая участь его ожидает, только сделать ничего не мог. Так же, как и Рис несколькими часами назад. Мак усмехнулся. Как же быстро может меняться ситуация? Совсем недавно он лежал обездвиженный на земле и точно знал, что жить ему осталось несколько часов. Он вздрогнул, припомнив свое состояние в тот момент. А вот наемник держался хорошо. Внешне он выказывал полное безразличие к своей судьбе. Правда, его пока не били. Риза хотели уложить на плащ, разложенный на земле, но мальчик запротестовал, считая дальнейшую помощь излишней. Голова еще кружилась, хотелось сесть. Отбитые ребра ныли, но в целом свое самочувствие маг оценивал нормально и быть обузой для отряда считал невозможным. Вечерело. И Ризу, еще мокрому, становилось холодно. Зак и Фил уже сложили костер. Зак возился с кресалом, влажное дерево не хотело гореть. «Дай мне попробовать», — попросил Риз, прекрасно зная, что это отберет у него и так сильно подрастраченные силы. Хотелось доказать окружающим свою боеспособность. Зак отступил от так и не разгоревшегося костра, давая возможность магу проявить свое мастерство. Роксана, очень не любившая колдовство, отошла в сторонку и отвернулась. Дружинные брюеры с интересом следили за пасами мастера Риза, не переставая, впрочем, заниматься необходимыми приготовлениями. Не то чтобы они никогда не видели магов за работой, просто такое происходило чрезвычайно редко. Мальчик закрутил ладонями. «Может, не надо, мастер Риз?» — с заботой в голосе спросил Брюер. «Ты еще слишком слаб». Маг не обратил на это внимания, продолжая начатое. Наконец, между ладони промелькнул огонь. Слишком слабый, чтобы швырнуть в костер. Рис просто сунул руки в хворост, и тот мгновенно вспыхнул. Пламя весело охватило весь валежник. Мальчик поспешно положил руки на мокрую холодную траву. Прохладная влага остудила ладони. Рис не слабо обжегся магией, но показывать этого не хотел. К нему подсел Брюер, остальные зрители одобрительно кивали. «Ну что, горячо?» — прошептал на ухо Брюер, обняв одной рукой дрожащего от холода Риза за плечи. «А ты молодец! Хорошо держишься!» «Хорошо, говоришь?» — негромко, так, чтоб слышал только командир, произнес мальчик. «Не видел ты, как я ревел, когда меня этот...» И он кивнул в сторону Фейргера. «Избивал! Ты знаешь, как мне было страшно?» Риз не нуждался в жалости, просто хотел с кем-то поделиться, поговорить. «Меня не в первый раз пытались убить, но так страшно мне никогда не было. Я готов был на все, чтобы спастись». И Рис поглядел Брюеру прямо в глаза. «Я очень испугался». «Нет таких, кто не боится смерти». Брюер крепко прижал трясущегося мальчика к себе. «Я тоже боюсь. Все боятся». «Как вы меня нашли?» — понуро спросил Рис, лишь бы что-то спросить. «Я вас уже не ждал». «Да уж, провели нас как юнцов». Почти весело начал Брюер. «Прости, так бывает. Обманку словили, Кирал лопухнулся. Но очень правильная обманка. Сам бы так сделал, если б ты гадался. Это ж надо, копыта нацепил на сапоги. Нам еще повезло, что Кирал сам понял свою ошибку. Все-таки двуногий бежал, а не лошадь. Но 3 часа потеряли. Уже решили поворачивать, глянь, а он из овражка показался. Не слышал нас из-за дождя. А на 2 ногах от конного не уйдешь. Так еще и копыта скинуть не успел. Пока снимал, мы его и взяли. Тепленького. Кирилл принес им по куску вяленого мяса и хлеб, пусть и не свежий, но с голодухи в самый раз. Брюер открыл флягу. Вернулись на дорогу, Брюер продолжил рассказ, отхлебнув вина. Нашли твоих в яме убитую лошадь. Поняли, что провели нас. Дальше проще. Пустили серую по следу. На месте они хорошо все замели, понадеявшись на обманку, а дальше по дороге нас уже было не остановить. Ворон тебя первым нашел, а дальше ты знаешь. Вот так все и было. А теперь хотелось бы услышать твою историю. Безумно интересно, что же все-таки произошло там, в лесу. Рассказывай. Рис прожевал хлеб, взял из рук Брюера флягу, жадно допил все содержимое, утер рот рукавом. Сыто рыгнул. «Софи тебя не видит», — тихо посмеялся собеседник. «Расскажу, не поверит». «Ты прав, не поверит», — Рис протянул обратно пустую флягу. «Я и сам не верю во все сегодня произошедшее. Какой-то страшный сон, совсем не про меня». Брюер одобрительно похлопал мальчика по плечу. «Понимаю, попал ты сегодня в переплет. Но ты как, будешь рассказывать или нет?» «Да рассказывать нечего. Все произошло почти без моего участия». «Ха! Вот про это почти мы хотим услышать. Я прав, парни?» Все были в сборе, кроме двух бдящих, поставленных на всякий случай, хотя вряд ли предстояло нападение или другая опасность. Дисциплина есть дисциплина. И всем интересен рассказ маленького мага. Как один мальчик, да еще и связанный, одолел шестерых. «В общем, как кончилась моя истерика?» Рис сделал длинные паузы после фраз. Вино начинало кружить голову. «Когда я понял, что все кончилось, и вам меня не спасти, решил оставить их без поживы. По их разговорам понял, что согласия между ними нет. Наемники ненавидят магов, а маги презирают наемников. Решил поссорить их». «Поссорить?» — перебил Доскер, самый молодой после Риза боец в отряде. «Зачем?» «Как зачем, дури башка?» Кирилл дружески пихнул Доскера кулаком в бок. «Чтоб с оставшимся договориться или уменьшить число врагов. Глядишь, и мы тут как тот». «Да тихо вы, балаболки!» — рявкнул Брюер. «Продолжай». Рис уже изрядно захмелел, но ему показалось мало, и он постучал по фляге Брюера. Изак и Доскер одновременно протянули магу свои фляжки. Рис взял ту, что предложил Доскер, отсулитовал ей. Сделал большой глоток. «Ты бы попридержал коней, мастер Рис», — упрекнул Брюер. «Лучше рассказывай». Мальчик закупорил флягу. «Один из наемников решил позабавиться моими ушами, отрезав их. Но Фейгар не дал. Вряд ли это была забота о моих ушах, скорее боялся, что мясник меня прибьет. Тут они друг друга и порешили. А мясника отравил клинок Фейгара». «Мясник?» — теперь его перебил сам Брюер. «Ты сказал мясник?» «Так его назвал Фейгар». «Тот-то мне показалось рожа знакома». «Ты его знал?» «Было дело, если, конечно, это тот мясник». «А твой любил отрезать уши, выкалывать глаза, ломать руки, ноги?» «Но тогда он, дьявол, лет 15 о нем ничего не слышал. Надо было убить его при последней встрече». «Хорошие у тебя знакомые. Я, видимо, внушаю большую любовь к себе. Как не встреча наемника, так они от меня без ума от любви». Рис запьянел не на шутку. «Все норовят меня выпотрошить». «Но я-то тебя не выпотрошил», — Брюер грустно усмехнулся. «Пока». «Ты был наемником?» «Да», — жестко сказал Брюер и отошел в темноту. Туда, где на земле лежал связанный Фейгар. У костра повисло тяжелое молчание. Рис попытался понять, не обидел ли он случайно Брюера. Голова плохо соображала. Он умылся холодной водой из ведра, но выбить хмель не получилось. Тогда мальчик вылил его на себя. Полегчало. «Прости, если обидел». Рис подошел вплотную. Встал рядом. Брюер ничего не ответил, только положил руку на плечо мага. «Позволь вопрос», — робко спросил мальчик. Брюер кивнул. «Почему наемники так не любят магов?» Рис не смотрел на друга. Он смотрел на своего врага, который был полностью в его власти. Его охватило жгучее желание ударить Фейгара, настолько нестерпимое, что он счел за благо отвернуться и отойти на шаг. Не то чтобы считал невозможным бить связанно, скорее боялся, ударив раз, на этом не остановиться. «Хочешь его убить?» — без тени иронии спросил Бьюер. «Ты в своем праве. Никто тебя не осудит». «Хочу. И убью. По закону и праву. Но...» Тут Рис замолчал. «Что «но»?» — не дождавшись продолжения, спросил Брюер. «Мне это в себе не нравится». «Желание убить?» «Да». «Ты понимаешь, что если его не убьешь, он обязательно рано или поздно убьет тебя?» «Конечно, понимаю. И знаю, как поступить правильно. Только мне не нравится, что мне этого хочется». «Ты не хочешь отомстить?» «В том-то и дело, что хочу». «Ничего не понимаю». Брюер затряс головой, словно отгоняя морок. «Вы, маги, вечно мудрёно изъясняетесь. Хочешь убить — убей. Что сложного? Подойди и просто перережь ему глотку. Или ты еще не убивал?» «Доводилось, но я о другом. Тогда у меня не было выбора. А здесь я хочу отомстить, понимаешь?» «Нет, ты меня совсем запутал. Хочешь его кончить, так кончи. В чем проблема?» «В том, что я этого хочу. Это эмоции». «И что?» «Мне не положено их иметь. Я маг. А маг должен быть свободен от них. Совсем. Это слабость». Брюер усмехнулся. «А сестру ты любишь? С ней-то как?» Рис молчал. На этот вопрос он не мог ответить. «Любишь, я знаю. То-то. Это не слабость. Просто...» Брюер вздохнул. «Ты человек». «Я маг», — тихо сказал мальчик. «Ты человек», — повторил Брюер. «Хороший человек. Ты можешь любить и ненавидеть. Береги это в себе. И не дури мне голову», — он сменил тон разговора, — «а то я прирежу обоих. Грей просил так и сделать». «Но ты ведь хотел бы их допросить?» «Да». «Будет работенка для Бриама», — воин расхохотался. «Слышь, наемник, хочешь познакомиться с сагарнским палачом?» Фейгар молча лежал, стиснув зубы. «Молчишь? Ну, молчи». Брюер усмехнулся. «Еще не родился тот молчун, которого не разговорит Бриам. Думаю, глухонемой обретет дар речи, попав в его умелые руки. Пойдем, мастер Рис, спать. Завтра рано вставать, чтобы успеть добраться до Саграна до ночи». «Пойдем. Но ты так и не ответил на мой вопрос». «Какой?» «Почему наемники ненавидят магов?» Брюер глубоко вздохнул, вспоминая не самые лучшие моменты жизни. «Мы с ними воевали». «Расскажешь?» — стуча зубами от подступившего холода, спросил Рис. «Давай завтра по дороге. Надо выспаться». Дрова жарко горели в очаге. Если что и было в хижине лесной ведьмы сделано с любовью, так это очаг. Уж очень старое любило тепло. Древние кости все время мерзли, проклятые. Что делать? Старость не радость. А лет ей... «Почему ты живешь здесь, в глухом лесу?» Это был тот редкий случай, когда Рис первым начинал серьезный разговор с хозяйкой лесной хижины. Вот уже больше месяца он жил с ней под одной крышей, заботясь как о престарелой матери. Правда, не безвозмездно. Учеба шла полным ходом. Рис учился вещам, о которых и думать не мог. «С таким даром ты бы пользовалась огромным уважением?» «Да... плохо же ты знаешь людей», — проскрипела ведьма. «Сожгли бы меня при первой возможности. С превеликим удовольствием сожгли». И, потрясая клюкой, пародируя толпу, закричала. «На костер, ведьму! На костер!» И громко зло захохотала. «Но ведь ты можешь спасти смертельно раненого или больного. А это что-то да значит?» «Значит!» — старуха зло усмехнулась. «Пока кто-то не помрет случайно. И все, давай тащи дровишки». Рис посмотрел старой корге в глаза. «С тобой так было?» «Было. И все, хватит об этом». Она ткнула Риза клюкой в живот. «Давай, грей руки. Будем пробовать затягивать рану». Бедный лесной кролик, забранный вчера Ризом из селков, был принесен в жертву обучению. Держа цепкими пальцами за уши бедолагу и не обращая внимания на его брыкание, ведьма проткнула ему брюхо кинжалом Риза. «Крути!» Она растянула зверюшку на столе, давая возможность магу работать. «Крути, говорю!» Риз начал крутить ладонями над раной. После третьего круга края раны начали сходиться. После шестого почти полностью затянулись, но кролик перестал подавать признаки жизни. «Сдох», — резюмировала ведьма. «Будет вам с волком ужин». Рис огорчился. «Это будет уже восьмой подобный ужин. Сколько их будет еще?» «Никак расстроился, мелок», — прокаркала, смеясь, карга. «Я с даром и то с десяток сожрала, пока получилось, а ты... Ну, молодец, хвалю. Подкинь дровишек, мерзну». Рис молча сунул два полена в огонь. Языки пламени жадно ринулись облизывать новую жертву. Дровишки запели трескучую песню. Мальчику стало тепло и уютно даже здесь, в убогой лачуге. И на душе тоже. Внезапно снаружи раздался волчий рык и отчаянный девичий визг. Рис опрометью бросился вон. Распахнув дверь, он увидел девушку лет 18, прижавшуюся спиной к огромному дубу. Девушка стояла на цыпочках, и в ее глазах застыл ужас. И этот ужас в виде рычащего серого волка стоял перед ней, глядя из-под лобья. Она уже не кричала, часто и мелко дыша носом, отчего ее ноздри раздувались, словно крылья. «Роксана!» — крикнул Рис и, понизив голос, добавил. «Пожалуйста, не надо, не трогай ее». Страшный зверь рыкнул напоследок и медленно отвернулся, мельком глянув на мальчика. Отошел его за спину. Из хижины послышался скрипучий голос. «Пусть заходит, даром что день шла». «Ты знала, что у нас будет гостья? Откуда?» «Ты что, так и не понял? В этом лесу ничего не остается незамеченным мной. А всяком вошедшем мне сразу весточка летит. А то б я дожила до сегодня. И не спрашивай как. Зови ее сюда». Ночью дождь прекратился, и мальчишечья одежда успела высохнуть. Правда, ему пришлось спать голым, накрывшись сразу тремя плащами, но он все равно замерз и простудился. Сопли ручьем текли из носа, и сам нос стал красным от беспрестанного утирания. Постоянное чихание наполняло глаза слезами. Но Рис мужественно продолжал ехать верхом, рядом с предводителем отряда, несмотря на ноющую боль в ребрах и поступающий жар. Уж очень хотел услышать его рассказ о кровавой вражде магов и наемников. Но начинать разговор не торопился. Ждал, когда сам рассказчик созреет для откровений. «Когда замерз Северный океан», — начал Брюер, понимая, что мальчик сам не начнет разговор из тактичности. «Так-то они приплывали небольшими ватагами, грабили, брали пленных и уходили. Но тогда их пришло много, очень много». «Они это кто?» «Кроберги, или как их здесь зовут, северные варвары. Ты что, не слышал о них?» «Отец был наемником, от него и слышал, даже немного знаком с их магией». «Ну а что тогда спрашиваешь? Хотя, тогда ты еще не родился. А твой отец воевал с магами?» «Нет, он с почтением относился к ним, считал, что от магов исходит порядок». «Так было до войны с варварами. Так а где тут порядок, когда наемнику не платят?» «Они вас наняли?» «Да. Как оказалось, магия на варваров почти не действует. То ли шаманы у них такие, то ли еще что. Да только очень сильные огненные заклинания могли действовать. В бою так нельзя, долго очень. Надо быстрее. Вон сколько времени тебе понадобилось, чтобы просто разжечь костер, а тут... Слушай, а почему у тебя нет ходячего ящика? Я таких, как ты, еще не видал». «А магов в нашем войске хватало. Ты часом не изгой?» «Нет, я не изгой. А насчет ящика?» «Не знаю. Сам себя иногда спрашиваю, но ответа не нахожу. Я эликсиры делаю по привычке так, чтобы навык не потерять или продать при случае. Даже у Урсона, моего учителя, был бы СРО, а я чувствую, мне не надо. Только после мне немного не по себе». А иногда и вовсе плохо. Но с каждым разом легче, и я чувствую все большую силу, чем раньше. Так что с магами? Что? Собрали, наверное, почти всех умеющих носить оружие и пообещали расплатиться серебром, лишь бы отразить набег. У Грея тогда была почти сотня, он и подрядился. Если бы они расплатились, как обещали, мы все стали бы обеспеченными, купили земли и жили припеваючи. А когда кроберги ушли, маги сказали, что наемникам платить не за что. Варвары, дескать, сами ушли. А то, что мы им дважды накостыляли, не в счет. Ну, наши осерчали. Особо рьяные поубивали всех магов, что были в лагере. Сам понимаешь, это уже война. 3 года почти весь север был под нами. Да только эти земли нищие, жратвы мало и вообще. Проще договориться. Тут еще и золотишко их не пропадать начало. Маги и договорились. Мы вот Сагран получили. Мелкие лорды-бароны земельные наделы. А кто не смирился? Ну, те совсем дерзкие. Резали магов везде и всюду. Многие в охочие подались от ненависти. Связались с изгоями. Те тоже ненавидят магов. Почему? Они же тоже маги. Не совсем. Они изгои. У них нет ходячего ящика. И как маги они слабые, обученные 1-2 сильным приемом. В основном ловить и держать на расстоянии. Самое оно, чтобы в разбойники идти. И костры их не пугали. Так что не церемонься с ними, все равно их ждет огонь. Какое-то время они ехали молча, стремя в стремя. Рис думал, как задать вопрос, который его мучил. Потом решил, что с воином не нужно хитрить и юлить, задал в лоб. «Скажи, а ты знал Харрига?» «Конечно». «А кто он такой?» «Так, знаешь про Харрига, но не знаешь, кто он?» Брюер с интересом посмотрел на Риза. «Это странно. Ты так не считаешь?» Рис пожал плечами. «Так ты расскажешь?» «Да что рассказывать? Это всем известно. Харрик по прозвищу Быстрый был великий воин. Равных ему в рубке нет. Ловок, как кошка, и быстр, как молния. Я слыхал, дар это родовой, передаваемый по наследству первенцу. Вообще-то его род когда-то владел почти всем севером. Потом война между братьями, варвары, голод. А после пришла империя. Короче, в наследство Харригу досталась фига с маслом. Вот почему тебе неведомо? Ведь это же он, Грей и Сандер были главными вожаками мятежа. С Греем им удалось договориться, но ты уже знаешь. Сандер умер. Поговаривали, что его отравили. И отравили свои. Те, кто хотел договориться с магами. А Сандер был упрям. Упрям, жаден и глуп. А вот Харрик — другое дело. Там что-то личное. В общем, он продолжил войну. И попортил магам кровь. Говорят, недавно его отряд заманили в ловушку и всех перебили. И семью тоже. Сожгли весь лагерь в горах. Как-то так. А мясника откуда знаешь? Да оттуда же. Воевали вместе. Он из людей Сандра, редкая сволочь. Прозвище ему недаром дали. Уж очень любил мучить пленных, что магов, что простых людей. Ему все равно, кого пытать. У тебя еще будут вопросы? «Пока, думаю, нет», — Рис рассмеялся. «На сегодня хватит откровений». «Я так не считаю», — Брюер был серьезен. «Теперь твоя очередь». «Что ты имеешь в виду?» «Я должен знать, с кем иду в бой. Откровенность за откровенность. Грей ведь о тебе знает все. А мне все и не надо. Так, в общих чертах». «Рассказ долгим будет». «Так до вечера время есть». «До вечера?» «К закату дома будем. Твой ворон, пожалуй, донес весточку. Встречать будут. Рассказывай». «Тогда слушай».